Иностранные, пиздец, сколько стоят, вздохнул Карась. Откуда бабки брать? Есть одна тема, тихо начал я, когда парни дошли до кондиции. Посетители вокруг уже сменились. Лысый с крысомордым, выпив дармовое пиво, уже ушли, а рядом засела какая-то шумная компания, которой все вокруг были до фени. За Вахидова слышали? Спросил я, забирая последний сухарик с блюдца. Не советую, остро глянул на меня Штырь. От всей души не советую. Закопают тебя, дружище. Давай без лирики, поморщился я. Ты забыл, где я провел последние годы. Я там насовсем бояться разучился. Ты знаешь, сколько у него в бригаде человек, хмыкнул Карась. И заметь, все со стволами. А ты точно в Афгане служил? Подколол я товарища. Не в полковом оркестре? Кто такой этот Вахидов? Спросил Пак, отхлебывая пиво из своей кружки. Я вот о таком даже не слышал. Кооператор он, Вовка оглянулся по сторонам и вытер пену с подбородка. Самый богатый из всех, рынок под ним. Фрукты, цветы, ларьки, все точки его. Говорят, вахидовские люди начинают торговцев душить и с мест сгонять. Он сюда чуть не весь свой аул перетянул. Родня у него злая и резкая, как понос. Ходит с ножами, пушками и только толпой. А братва куда смотрит, удивился я. Да он платит вроде кому надо, Штырь, не стесняясь, сплюнул прямо на пол. И с ментами дружит. С Барановым из городдела в десны целуются. Баранов, кивнул я, как же, помню такого. Очень хорошо помню. Тот самый, кто меня отправил на первую ходку. Майор рано понял, как надо вести сейчас дела, и сразу начал крышевать молодой российский бизнес. В прошлой моей жизни он дорос до немалого чина в главке, а пока возглавляет городдел милиции. Фантастическая сволочь. Но сволочь очень неглупая и опасная. Нельзя его недооценивать. Тема есть, братва. Я еще больше понизил голос, внимательно посмотрел на парней. Денег поднять можно. Много денег. И я примерно знаю, как это сделать. Ты в прошлый раз тоже так говорил, криво усмехнулся Карась и сел. Сейчас все не так, покачал я головой. Собери мне все, что знаешь про этого кооператора. Если боишься, я один пойду. Там и собирать нечего, пожал могучими плечами товарищ. Я же по вечерам на рынке грузчиком подрабатываю. Я всю эту кухню насквозь знаю. Только, Серый, я с тобой пойду. Ты же, башка непутевая, опять заедешь на кичу без меня. Да и жизнь эта блядская у меня в печенках сидит. Одну картошку жру с материными закрутками. Джинсы до дыр протер, а новые купить ни на что. Не могу так больше. Я посмотрел на Копченого. Тот кивнул, не раздумывая. Тоже в деле. Если есть наколка какая верная, чтобы застать его со спущенными штанами и без бригады рядом. Вахидов в контрах с Хмурым, задумался вслух Штырь, разглядывая пустую кружку. Уже было две стрелки. Последняя со стрельбой. Убили кого? Китаец повернулся к Пахому. Не, из-за тачек пошмалили и разъехались. Даже не ранили никого. Детский сад. Я не подписываюсь, замотал головой китаец. Вы что, пацаны, с ума посходили? Да вас же перебьют, как детей. Отлучусь кое-куда, сказал я и поднялся из-за стола. Жаль, что Пак сливается. Характер у него стальной, такой не в ментовке, ни в пресс-хате не расколется. Все в этой жизни меняются, кроме одного. По туалету всегда можно судить о крутизне кабака. Судя по этому признаку, мы сегодня украсили собой заведение, которое с гордостью носило бы минус 3 звезды Мишлен. Интересно, у них тут хоть уборщица есть? Я вымыл руки и взялся за ручку через карман куртки. БРР, братан, я подошел к стойке и положил рубль. Дай позвонить, а? Звони, мордатый бармен равнодушно смахнул рубль ладонью и поставил на стойку телефон с диском. Я набрал номер, который запомнил сразу и навсегда, и замер, затаив дыхание. Слушаю вас, раздался мелодичный голос на том конце провода. Я могу услышать самую красивую девушку на свете? Спросил я, ту, которая ранила меня в самое сердце, но оказалась такой жестокой, что так и не залечила эту рану. Я надеялся услышать колокольчик знакомого смеха, от звуков которого сердце сжалось бы в сладкой истоме, но услышал кое-что совсем другое, куда менее приятное. Молодой человек, в трубке раздался звенящий от возмущения голос. Я все знаю, дочь рассказала мне, как вы познакомились, и как получили этот телефон. Оставьте свои нелепые потуги для доярок из родного села, а моей Леночке вы совсем не пара, и вообще, у нее уже есть жених. Прощайте, и никогда больше сюда не звоните. Апа, удивился я, все еще держа в руке трубку, которая исходила короткими гудками. А у нас, оказывается, есть строгая мама, и коренная москвичка при том, белая кость, голубая кровь, пальцы веером, сопли пузырями. Да, и мама-то не дура совсем, хрен проскочишь. Что же, придется снова ехать в Москву. Пока, Серый, пока я ходил в туалет, пацаны уже засобирались. Карась протянул руку. Давай завтра пересечемся. Мне на работу вставать рано. Я все разузнаю и дам расклад. Я тоже пойду, встал Гриша. Аж ты просто молча начал одеваться, написав мне на бумажке свой телефон и сделав движением пальцем, что набирает номер на диске. Они живут на районе, который назывался Букино, а мы с Димоном в Южном. Нам с ним по пути. Ладно, сейчас допью кружку, обратился я к Паку. И мы тоже пойдем. Глава 8. А ты чем занимаешься, Димон? Спросил я. Вовка пашет на керамическом, копченый баранку крутит, Штырь. Кстати, я так и не понял, чем Штырь занимается. Этого никто не понимает, хмыкнул Димон. Из него слова не вытянешь. А я с отцом гайки кручу на сервисе. И как? Спросил я. Хватает? Да так, покрутил он пальцами. Вертимся. Сам знаешь, как оно. Руб в кассу, руб себе. Ну и начальнику цеха тот же руб занести надо, а то хрен нарядов получишь. Он мигом лавочку прикроет, сволочь жадная. А так-то из клиентов очередь стоит такая, что хвост на улице. С запчастями проблема, ну это не новость. А свой автосервис хочешь иметь? Испытующе посмотрел на него я. Вот свой собственный. Чтобы все деньги тебе на карман шли. Так не бывает, изумленно посмотрел на меня китаец. Кто же мне разрешит? Я разрешу, усмехнулся. Шутка, Димон. На самом деле скоро все шлюзы откроют. Делай что хочешь, зарабатывай сколько хочешь, кусай бабло ртом и жопой. Денег вокруг полно, не смотри, что их ни у кого нет. Земля, имущество, торговля любая. Ведь нет в магазинах ни хрена. Только привози и людям продавай. Представь, что можно тачки гонять из-за границы. Они там ни во что стоят. Представь, что можно поставки запчастей наладить и очереди на ремонт сократить. Да это же золотое дно. Хорошо бы, мечтательно протянул Димон. Да где только денег на все это взять? С дела, жестко ответил я. Взять у плохого человека и отдать хорошему. Тебе, например, и семье твоей. Не надоело впятером в двушке трамвайчике душиться? Ты Карлоса Кастанеду читал? Это такой философ знаменитый. Он говорит, что правильный путь для любого живого существа – это путь к абсолютной свободе. А настоящую свободу дают только деньги. Очень большие деньги, Димон. И вот теперь представь, что значит перемещение энной суммы денег от одного нехорошего человека к тебе в масштабе вселенной. Да это просто пыль. Не хочу я в криминал лезть, поморщился китаец, но в глазах его появилась легкая задумчивость. Плохо это закончится. А я в Москву хочу. В универ поступать буду. Родаки денег скопили. А где ты Кастанеду читал? У нас вроде не издавали. В тюремной библиотеке брал книжицу. В будущем. В самиздате. Ладно, пошли домой, студент. Хлопнул я его по плечу. Друг начал колебаться, и это нормально. На большее я сегодня и не рассчитывал. Уйти нам не дали. Лысые крысоморды стояли метрах в 100 от бара и бросились к нам с такой радостью на лицах, как будто обрели давно потерянного дедушку-миллионера. И эта непонятная радость не сулила нам ничего хорошего. Уж больно они в себе уверены были. Я взял Димона за локоть и потянул его в темноту парка. Драться здесь, под фонарями, форменное безумие. Советские люди пока еще звонят в милицию, а та еще приезжает на вызовы. Ну что, косоглазый, сплюнул на снег тот, что был с золотой цепью на шее. Хана тебе, а ты можешь валить. Это щуплый заявил мне. К тебе претензий нет, мы с этим бакланом перетрем. Я, пожалуй, останусь, вежливо ответил удивленной парочке и расстегнул молнию любимого пуховика. Как назло, с собой ничего нет, ну вот вообще ничего, кроме мелочи и ключа. А это очень серьезное подспорье в намечающейся драке. Сначала мелочью их забросаю, а потом ключом насквозь проткну. Я люблю смотреть, когда кто-то с кем-то перетирает. Просто хлебом не корми, добавил я и понял, что надо было не в парк уходить, а встать посреди улицы и кричать «караул». Мордатый достал кастет, а его щуплый друг щелкнул лезвием выкидного ножа. «Ну тогда смотри», — усмехнулись они. «Нехорошо, поганенько так усмехнулись. Парни, парни», — поднял я ладони перед собой. «Не делаем резких движений. Побазарим, разберемся по-хорошему. Я хлыст с Южного, только откинулся. За меня полюбас впишутся. Вас в баре срисовали. Вписаться за меня вряд ли бы кто взялся пока, разве что Штырь, но они этого не знают. Да мы не против по-хорошему, кивнул мордатый, который немного смягчился. Только фраерок этот попутал серьезно. Мы под Хмурым ходим, а он повел себя некрасиво. Не полагается так, мы в авторитете люди. Я, руль, а он, рыжий. Подгон с нас, сказал я. Чего хотите, братва? Возвращаемся в бар, подумав, ответили местные урки. И этот косоглазый прощения у нас просит, на коленях. Я хотел взять в свои руки начавшийся было переговорный процесс, чтобы малость снизить уровень требований, но тут меня ждал сюрприз. Точнее, не ждал, и совсем не сюрприз. Китаец, который заводился с полоборота, когда кто-то в суе поминал его внешность, остался верен себе и тут. «Да хуй тебе, пидор гнойный!» — крикнул Димон. А я мигом снял ставший любимым пуховик и намотал на левую руку. Ни малейших сомнений насчет дальнейшего развития событий у меня уже не осталось. Даже если эти парни на зоне были последними чертями, то они все равно нас сейчас на ремни распустят. Это было смело, сказал я будущему соседу по кладбищу, но глупо. Нас сейчас убивать станут, и я не ошибся. Руль заревел и бросился на китайца, размахнувшись от души. Он был килограмм на 30 тяжелее, и прилет кастета в непутевую Димонову башку станет последним прилетом в его жизни. Впрочем, китаец удивил. Не зря он какой-то там пояс заработал. Не то синий, не то зеленый. Я в этой японской мути не разбираюсь. Китаец просто шагнул назад, и кастет со свистом пролетел мимо его головы. Еще удар, и еще один нырок. Димон выбрал нужный момент, разорвал дистанцию и пробил ему вертушкой куда-то в район уха. В голове крутилось полузабытое слово «Ура, маваши», но без особой уверенности. Впрочем, удар я оценил, зимой, без разминки, в обуви и джинсах, да еще на снегу. Силен Димон, ничего не скажешь. Руль оценил тоже, рухнул, как трехстворчатый шкаф с пятого этажа, то есть с грохотом и без малейшей надежды на повторную сборку. А озверевший в конец китаец уселся сверху и принялся колотить его по морде кулаком, словно кувалдой, методично и неотвратимо, просто впечатывая того в землю. Все это я наблюдал краем глаза, потому что отбивался от рыжего, который со своим ножиком обращался аккуратно и нежно, как хирург со скальпелем. Целила эта гнида в бедро, явно пройдя расширенный курс тюремной анатомии. Короткий тычок в зону сосудов и широкий проворот в ране, откуда ударит фонтан крови. Я умру минут через пять, а он будет стоять рядом и упиваться этим волшебным зрелищем. Поганая смерть, которая сильно удивит патологоанатома. Крошечная дырочка снаружи и кровавый фарш внутри. Впрочем, пуховик спас меня, спас ценой собственной жизни. От чуда финской текстильной промышленности остались одни воспоминания и горсть перьев, вылетавшая из него при каждом удачном попадании. Димон уже встал, потирая разбитый в кровь кулак, а на его лице гуляла шальная улыбка берсерка. Даже мне в этот момент не по себе стало, а уж рыжий и вовсе с лица спал. Димон пытался надеть на руку трофейный кастет. Распухшие пальцы слушались его плохо, а потому он просто бросил его со всей дури в голову урки, и тот завыл, схватившись за глаз. «Хана вам!» – прорычал рыжий, и в этом я не сомневался ни секунды. «Хана нам, и мне, и китайцу. Но это случится только тогда, если о произошедшем кто-нибудь узнает. А оно нам надо?» Рыжий отвлекся на секунду, утирая кровь, что густо текла в глаз из рассеченной брови. И это все решило. Я схватил его за кисть, в которой был зажат нож, и ударил коленом в пах. Он застонал, согнувшись крючком, а я выкрутил нож из его руки и ударил им в шею. «Все, готов, наповал. Да что же мы наделали, серый?» Китаец уселся прямо в снег, как будто у него ноги подломились, и уставился на меня неживым, совершенно стеклянным взглядом. «Мы же их убили». Я осмотрел себя, как мог. Вроде крови нет. Подошел к рулю. Потрогал пульс на сонной артерии. Мертв. Походу китаец сломал братку шею. Последующее добивание смысла не имело. Пак смотрел на дело рук своих и даже ногами засучил, пытаясь отодвинуться подальше от жуткого зрелища. «Да, парень, это тебе не кино. Люди умирают очень некрасиво и почти никогда не успевают сказать при этом высокопарную речь. Смерть – это всегда дерьмово, что бы там ни говорил Карлос Кастанеда про переход в состояние эфира. Наверное, великий философ никогда не бухал в стекляшке и не отбивался предметом верхней одежды от лобнинской гопоты. Если бы у него появился такой интересный опыт, то, несомненно, его философские воззрения подверглись бы серьезным коррективам. А вот Димон философом не был, он был автослесарем, и прямо сейчас его трясло мелкой дрожью. Он попытался достать сигареты из кармана, но прикурить так и смог. Руки его ходили ходуном. «Тела в кусты, и засыпаем снегом», — скомандовал я. «НН нельзя в кусты», — промычал китаец, который, не отрывая глаз, смотрел на трупы, которые пялились в небо остекленевшим взглядом. «Собаки почуют, их здесь уже в 5 утра выгуливать начнут. Соображаешь?» Приятно удивился я. «Я, вообще-то, не для этого в кусты их прятать хотел. Потащили, Димон. Их прикопать надо, а потом от тела избавиться. Нету тела, нету дела. Машина нужна, у кого есть. Отцовскую взять могу», ответил Димон, разглядывая рассеченные кулаки. «Черт, завтра руки распухнут. Как же я на работу пойду, а? Знал бы ты, как в тюрьму неохота». Китаец опять застонал. «Для автослесаря, который не хочет лезть в криминал», хмыкнул я, хватая руля под мышки, «ты очень лихо работаешь ногами. Ну, чего встал? Я один жмуров таскать буду в люк», решительно сказал Димон. «Бросаем их в люк, а вывезем завтра ночью. Надо братву подтянуть, сами не справимся. Ох, сейчас еще его искать, откапывать и поднимать. Ночью, в снег, разломим», протянул я ему деньги, взятые из кошельков убитых. «Неплохая сумма, полкуска, и цепь еще не слабая. Ну, не хочешь? Как хочешь», равнодушно ответил я, когда Димон отчаянно замотал головой. Его все еще трясло. «Ну, вот так вот все и получилось, пацаны», сказал я, откидывая в сторону чугунную крышку люка. «Ну нихе себе», удивился Штырь, разглядывая скрюченные тела, которые мы сбросили в коллектор, который нашелся прямо на территории парка. «Какой ты, Димон, злой убивец, оказывается. А так ведь сразу и не скажешь». Караси копченые одновременно выругались матом, причем с очень даже похожими оборотами. При этом Вовчик сильно покраснел, а вот Гриша почему-то побледнел, что его обгорелой физиономии не прибавило даже толики красоты. «Ну вы, парни, даете», — почесал репу карась. «Зря мы без вас свалили. Чего уж теперь», — тяжело вздохнул китаец. «Что делать будем?» Парни переглянулись. «Ясен пень, что?» — Штырь сплюнул на снег. «Не в ментовку же идти сдаваться». Он повернулся ко мне. «Ну и как мы их оттуда доставать будем? И куда потом денем?» — задал Штырь не менее резонный вопрос. «Не землю же отогревать. В прорубь только если. Пацаны, у вас дома гири есть? 2 гири, капроновые веревки, лом, рыбацкий бур, мешки и машина», — прикинул я. «Легковая не пойдет, не засунем. И прорубь нужна, желательно поглубже. В Агафониху поедем», — сказал Вовка, который был заядлым рыбаком. «Километров 10 до нее. Там озеро глубокое, и дачи вокруг. Прорубь точно найдем, и не одну. Там среди недели никого, на выходных народ подъезжает окушка потягать. Я своего зила возьму», — заявил Копченый. «Скажу мастеру, что перевести кое-то нужно. Суну чирик, он и не станет придираться, что я машину ночью верну. И в журнале время прибытия как надо поставлю. Там тетя Зина сегодня на вахте, она кочевряжиться не станет. Парни меня очень порадовали. Вписались мигом, без сомнения и гнилых колясок на тему «А что скажет мама?» Но виду я не подал. «За машиной гони», — повернулся я к китайцу. «Веревки и мешки есть, пацаны, с вас гири». Через пару часов я и Гриша Копченый тряслись на дребезжащем зилке, в кузове которого отдыхали 2 местных авторитета. «Только бы на ментов не нарваться, только бы не нарваться», — шептал Копченый побелевшими губами. Ему было страшно. Не такой уж он отважный герой, как оказалось. Пока вытащили тела из люка, пока забросили их в кузов, до пацанов начала доходить вся бренность нашего невеселого бытия. Они повесили на себя соучастие в убийстве. И это ни хрена не смешно. Пойдут паровозом, даже если мы с китайцем все на себя возьмем. Китаец взял отцовскую копейку, погрузил в багажник 2 гири, лом, рыбацкий бур и веревки, и теперь трясся позади нас метрах в 200. Караси Штырь ехали с ним. Ледяные глыбы, которыми было усеяно рогаческое шоссе, заснуть не давали. Машину то и дело подбрасывало на кочках. Впрочем, заснуть и так не вышло бы. Во-первых, все были на нервах. Во-вторых, ехать до деревни Агафониха всего-то минут 15-20, не больше. А в-третьих, продавцы полосатых палочек, охранявшие въезд в нахрен никому не нужный совхоз с гордым названием Останкино, вышибли последние остатки сна, которые решили пробраться в мой уставший мозг. Дело было плохо. Мы нарвались на патруль, и толстый сержант-гаишник, вылезший из машины, махнул жезлом, приказывая остановиться. «Другой дороги не было?» — сквозь зубы спросил я, наблюдая перекошенную рожу Вовки в заднем стекле демоновой копейки. Они обогнали нас и остановились впереди, явно не зная, что делать. «Через лес не проехали бы», — негромко ответил Гришка. «А давать круг по трассе намного дольше, и там точно пост. Я никак не пойму, чего этих сюда занесло». Он вытащил документы, достал из бардачка путевой лист и набрал воздуха в грудь. Я сунул в ладонь Копченого пару сотенных купюр, что взял на мордатом. «Я пошел», — выдохнул Гриша и вышел из машины, хлопнув дверью так, что у меня чуть барабанные перепонки не лопнули. «Ну, не Мерседес, что поделаешь. Сержант Сергеев, предъявите документы», — услышал я с той стороны двери. Под сидушкой у меня лежал ТТ, и я аккуратно дослал патрон в ствол. «Полное дерьмо, вот ведь вляпались. За мента лоб зеленкой сразу намажут. Впрочем, мне с двумя ходками и так вышка светит. Причем два раза. Одна за руля, вторая за рыжего. А если даже и вышку не дадут, то в камере удавит по-тихому. Хмурый ни почем такое не спустит. Он тогда и так небольшого авторитета лишится в один миг. А почему это вы, товарищ, не по маршруту поехали?» Услышал я строгий и слегка удивленный голос. «Нарушаем, нарушаем, товарищ сержант», — раздался виноватый голос Копченого. «Я машину в ад попросил. Картошку перевезти надо от бабки. Она у меня в Агафонихе живет. Давай разойдемся, командир. А, ну сам же знаешь, чего сейчас в магазинах творится. Ты не в пятый, случайно, учился?» Лицо уж больно знакомое. «В пятый», — смилостивился сержант. «Ладно, езжай, хрен с тобой». Гриша залез в машину, а я сунул ему заботливо раскуренную сигарету, которую он и втянул в себя в полторы затяжки. «А ручки-то дрожат. Поехали», — ткнул я его локтем. «Пацаны ждут впереди. Лед озера Круглое, до которого мы не доехали метров 300, оказался молодым и крепким. Проруби тут не нашлось, и даже рыбацкие лунки затянуло крепко-накрепко. Ледок у берега слегка потрескивал под ногами и прогибался упруго, и эти места мы обходили стороной. По словам Карася, тут били ключи, которые ослабляли ледяной панцирь. Но ближе к середине озера он уже был надежным, как скала. «Бурим», — сказал я, и привычный карась завертел ручку рыбацкой снасти. В этом месте лед оказался толщиной сантиметров 10, и уже через полчаса ругания и махания ломом прорубь появилась перед нами во всей своей красе. Черное зеркало, полметра в диаметре, в котором плавало ледяное крошево. «Жмуров в мешки, гири приматываем, и в воду», — сказал я, и через пару минут две авторитетных личности из команды нового лобнинского положенца отправились в свой последний путь, решив напоследок освоить подледное плавание. «Тут яма глубокая», — задумчиво сказал Карась. «Омут, метров 10 глубиной. Я здесь как-то раз неплохого сомика взял. В прорубь куски льда бросайте, пацаны. К воскресенью затянет так, что и следа не останется. Пошли, что ли», — сказал я и повернул к берегу. «Чего тут еще разглядывать? На рыбалку сюда я точно не поеду. Вовка теперь, скорее всего, тоже. Пацаны пошли за мной гурьбой», не обращая внимания на негодующее восклицание Карася. Он, в отличие от нас, рыбачил здесь часто. Он понял, что значит метель, которая укрыла лед пушистым одеялом. Мы ведь даже следы свои потеряли и, как и положено нормальным героям, поперли по самому короткому пути. Нас слегка потряхивало, нам хотелось убраться отсюда поскорее, и мы не стали его слушать. Как выяснилось, зря. «Да куда ж вы, сказал же, там же ключи бьют. Лед ведь тонкий», — заорал Вовка. Чутье опытного рыбака не подвело, и через пару секунд мы осознали, что между криками друга, треском льда и купанием в ледяной воде есть самая непосредственная связь. Мы провалились в это чертово озеро. Провалились, начали бить руками по воде и пытались ухватить край льда. Хрен там, ухватиться за него получалось, а вот выбраться — нет. Он просто ломался под весом наших тел. «Сука!» — закатил я глаза. Ледяная вода пробралась под одежду и сковала дыхание тугим обручем. «Я не хочу умирать». Глава 9. Ужас на мгновение отключил голову, а нас всех обуяла паника. Мы барахтались в воде, пытаясь ухватиться за край льда, но он продолжал крошиться. Молодой лед резал руки, и от этого становилось еще страшнее. «Сколько мы выдержим в ледяной воде? 5 минут? 10? Пацаны!» — закричал Штырь, который бестолково шлепал ладонями по черной глади. «Я плавать не умею. Кто бы мог подумать, что этот громила с тяжелым взглядом не умеет держаться на воде?» У Пахома уже глаза закатились, и он намертво вцепился в меня, утаскивая в глубину. Я хлебнул воды и вынырнул, отталкивая его от себя. «Хватайся за лед, держись, штырь!» Китаец попытался подплыть к нему, но и сам в тяжелой зимней куртке едва держался на плаву. Я чувствовал, как холод сковывает тело. Мысли путались. «Надо что-то делать, иначе мы все здесь сдохнем». Проклятый пуховик медленно, но уверенно напитывался ледяной водой. «Еще немного, и он утащит меня на дно. Пацаны, слушайте меня!» — крикнул я. «Прекратите дергаться. Скидывайте куртки, они нас вниз тянут». Мой изрезанный и на скорую руку зашитый зыкой пуховик отправился на дно. «Несчастливый он, что ли?» — мелькнула в голове дурацкая мысль. «А за ней еще одна, точно такая же. Надо новый купить». «Ты что, охренел?» — заорал карась, стуча зубами. «Замерзнем нахуй. Делай, что говорю!» — рявкнул я. «Ты потонешь раньше. Снимаем куртки и выбираемся на лед спиной. Повторяйте за мной». С трудом стягивая мокрую одежду, я, раскинув руки, начал ломать тонкий край спиной, продвигаясь в сторону берега. И вот через пару метров он ломаться перестал, и я стал медленно выползать на лед, распластавшись, как морская звезда. Тот трещал, но мой вес выдержал. «Давайте, пацаны, по одному!» — скомандовал я и пополз к берегу, стараясь не дышать. «Руку мне!» Копченый первым последовал моему примеру. Он, схватив меня за пальцы, вылез на лед и, отдышавшись, протянул ладонь штырю. «Давай, штырь, хватайся». Постепенно мы все выбрались из полыньи, дрожащие, мокрые, но живые. «Бэ-бля, ха, холодно так как», — простучал зубами карась. «Эн, надо быстро до машины добраться», — сказал китаец, — «иначе замерзнем». Мы побежали к берегу, где стоял наш старый ЗИЛ и копейка отца китайца. Бежать было тяжело, мокрая одежда липла к телу, а ноги скользили по льду. Прежде чем сыпаться в копейку, догадались бросить на сиденье брезент, что лежал в багажнике, и отжать руками воду со штанов и свитеров. «Димас, у тебя ключи?» – спросил я, когда мы утрамбовались внутрь. «Да-да», – китаец дрожащими руками достал связку из кармана и завел копейку, попав в замок зажигания раза с третьего. Я выкрутил печку на максимум, но когда она еще раз кочегарится, над «Д» от костера развести, – прохрипел я. «Будем сушиться. Китаец, штырь, собирайте хавеворост. Копченый, там в кузове ЗИЛа я видел канистру. Что в ней?» «Б-бензин. Отлично, свечку в ближайшей церкви П поставлю. Т-тащи ее сюда». Парни бросились выполнять указания, а я начал расчищать место для костра. Пацаны кинули в кучу ветки, доски и пару ящиков, которые рыбаки использовали как табуреты. Карась плеснул бензина и бросил спичку, едва увернувшись от вспыхнувшего огненного столба. Дело пошло на лад. Мы сгрудились вокруг костра, пытаясь согреться и высушить одежду. Подставляли огню то один бок, то другой, как шашлык. А от одежды повалил пар, словно в бане. «Эй, хлыст!» — окликнул меня карась. «А ты молодец! Если б не ты, мы бы там все!» «Забей!» — отмахнулся я. «Главное, живы остались!» «Пиздец, я обосрался!» — признался штырь. «Прошлой зимой, на крещение, так баба утопла тут рядом, окунулась в прорубь после службы, а ее течением под лед затянуло. Откуда знаешь?» – поинтересовался Копченый. «Так это предыдущая жена нашего тренера по боксу, Николаича. Парни на похороны ходили. Наверное, сердце прихватило», – сознанием дела заявил Вовка. «Он сейчас встречался с какой-то медсестрой, а потому считал себя специалистом по всем вопросам, касающихся здоровья. Он искренне думал, что знания могут передаваться половым путем. Надо ебнуть водки, или даже спирта», вздохнул Копченый, натягивая на себя сырой горячий свитер. «А то у меня сейчас тоже сердце остановится. У кого выпить есть, я смогу вынести». Китайца продолжала бить крупная дрожь. «Но это корейская водка, имейте в виду». «Да похуй», сказал штырь. «Я сейчас, если не выпью, сдохну. Погнали». «Слышь, серый, а откуда ты знаешь, как надо из ледяной воды вылезать? А, я вот даже не слышал о таком. Сказать правду, думал я, что смотрел видео на телефоне, который тайком пронесли в камеру. Так не поймут. Тут еще диск пальцем крутит, а ксерокс считается чудом заморской техники, которая стоит на учете в КГБ. Кстати, в голове промелькнула парочка мыслей. Тут народ неискушенный, может прокатить с копированием рублей и баксов. Сунуть в куклу копии – святое дело. Здесь это пока технология космического масштаба. По старинке люди работают. Слышал от кого-то из парней, я пригладил волосы, Взял сигарету у штыря и жадно затянулся. Не мы первые так купаемся. Домой мы доехали пулей и остановились у Диманова подъезда так, что даже тормоза заскрипели. Водка. Только она спасет промерзшие насквозь организмы. А потому, когда китаец спустился вниз с разноцветной бутылкой, штырь открыл ее дрожащими руками и присосался к горлышку, как пионер к горну. «Это что?» – выдохнул он, отпив едва ли не треть. Бутылку мы у него тут же отобрали и пустили по кругу, где каждый сделал по могучему глотку. «Да, Димон, это что?» – подозрительно спросили мы у китайца, когда бутылка опустела, а холод, который проморозил нас насквозь, и не думал сдавать своих позиций. «Ты что, ее разбавил по дороге?» – подозрительно посмотрел на китайца Вовка. Это был очень обидный намек, и Димон возмутился. «Вы, бледнолицые варвары, это корейская водка, в ней 20 градусов, ее положено крошечными глотками пить, а лучше с пивом. Азиатский ёрш, забавно, я всегда знал, что все косоткорейцы, извращенцы», — убежденно сказал Карась. «Водку с пивом только голимая синева мешает, дебил», — обиделся китаец, который был оскорблен в своих лучших чувствах. «Только благородный напиток на вас извел, а пошли по мне», — сказал вдруг Карась. «У меня крестный отец есть, первая и вторая часть». «А, Вован?» — подозрительно уставился я на него. «Я чего-то о тебе не знаю. К тебе смотреть, у тебя что, видок есть? Или, что еще интересней, своя хата?» «Ну есть», — ничуть не смутился Карась. «Взял у отца ВМ-12 позырить. Меня бабка к себе прописала, а теперь померла. Я один живу, как король на именинах. Ах ты ж», — позавидовали мы не слишком белой завистью. «Ну, пошли тогда, и самогона по дороге возьмем, есть место». Ночь пролетела как одна минута. Шедевром Копполы можно наслаждаться бесконечно, а тут все, кроме меня и Карася, смотрели его впервые. И я им даже немного завидовал. До сих вспоминаю, какое впечатление произвел на меня этот фильм. Удар по голове, переворот сознания, восторг. Самогон растопил, наконец, ледяной лом, что, казалось, вбили в мою многострадальную спину, и в кончиках пальцев закололо так, что хоть плачь. Мертвую немоту сменила острая боль, а по телу разлилось сивушное тепло, которое прогнало, наконец, холод, который чуть не убил нас всех. «Круть!» — выдохнул штырь, когда пошли заключительные титры второй серии. «Я, Серый, только одного не понял. А что, в Америке вору не западло барыгой быть?» «Получается, не западло», — развел я руками. «А поскольку мы на всех парах несемся от развитого социализма к недоразвитому капитализму, рекомендую всем сделать правильные выводы». «Какие еще выводы?» — непонимающе уставились на меня пацаны. «Ты это о чем? Вы кино смотрели?» — задал я вопрос. «Вы у этих парней портаки на пальцах видели? Похоже, что они по понятиям живут. Они, бедолаги, и не знают, что должны в тюрьме чалиться и на общак сдавать. Во блин!» — почесал голову штырь. «Так-то ты логично рассуждаешь, хлыст. Только странно это от тебя слышать. Ты же за закон глотки рвал. Умнеть начал», — усмехнулся я. «И вам того же советую. Не надо семи пядей во лбу быть, чтобы на зоне от чахотки сдохнуть. Жизнь, парни, она одна. И, как говорил Павка Корчагин, прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. То есть сыто и богато». «Я за», — кивнул Димон. «Я очень хочу сыто и богато. Я задолбался по утрам в сортир очереди ждать. Мне ваши понятия воровские никогда особо близки не были. Глупость это все, детский сад, штаны на лямках. Я вот свой автосервис хочу, и пусть меня барыгой считают. Плевать мне, я тоже за», — сказал Карась, и Гриша Копченый ему вторил. Штырь, после некоторых раздумий, качнул головой. Он тоже согласен пожить богато, даже если это в чем-то будет расходиться с пацанскими понятиями. Он сделал верные выводы, разменяв свой первый четвертак. Никто из его знакомых, прожив правильную воровскую жизнь, не стал счастливым. Наоборот, их жизнь – полное дерьмо. Пьянки, отбитый ливер и недолеченный туберкулез, который досрочно сведет в могилу. Нет, штырь точно не был дураком, и он отлично понимал, куда все движутся. Хоть и без воровского закона, а подниматься придется в банде. Штырь тяжело вздохнул, посмотрел на свои наколки, надо бугра выбрать. «Серый, ты как, на бригадира готов встать?» Я внимательно посмотрел на парней. Бледные, под глазами круги, но держатся бодрячком. «Ну а куда я денусь с этой подводной лодки? Банкуйте. Вот она, волшебная сила искусства», — бурчал я себе под нос, когда пришел домой под утро. «А ведь я в жизни так хорошо объяснить не смог бы, как этот фильм. Полдела сделано, осталось совсем чуть-чуть, поднять денег, но это потом. Сначала, Лена, и новый пуховик. Москва встретила меня холодным ветром и неприветливыми лицами. Я снова шел в своей старой куртике, которая явно была не по погоде, но деваться некуда. На кармане у меня немного денег и массивная цепь, снятая с покойного руля. Ее я помял пассатижами, превратив в комок желтого металла. Ни к чему светиться лишний раз, вещь приметная. Магазин ювелирторг от заветного Ленкиного комка отстоял совсем недалеко. Улица Горького 1, и теперь около него крутилось втрое больше пронырливых молодых людей, чем раньше. Золото и валюта, вот их бизнес. Их еще гоняют, но больше по привычке. Да и стучит тут каждый первый, дав подписку опознать украденную вещь и указать на того, кто ее принес. Но я тут не планировал больше появляться, поэтому кивнул одному из парней в модной красной Аляске, тихо произнес: «Золото, 585 я проба». Тот показал в сторону подворотни. И я опять остро пожалел, что не взял ТТ. Сейчас дружки-барыги отоварят меня по голове. Но все, на удивление, прошло спокойно. На маленьких весах модный взвесил золото, покапал кислотами, проверяя пробу. После чего даже не поленился сделать надпил специальным коротким рашпилем. «Так, у тебя тут 30 грамм, по полтосу, выходит полтора куска. За лоха не держи». Я цены поспрашивал. 75 уже цена. Мне тоже что-то заработать надо. Давай по 67. Я кивнул, и ко мне перекочевала пачка 100 рублевок. Я тщательно пересчитал, посмотрел водяные знаки. Все-таки золото, это тема. Надо ее дальше качать. 2000 в кошельке настраивали на серьезный лад. И я, засунув руки в карманы, решительно зашагал в сторону заветного комка. Вот же он. Толкнув жалобно звякнувшую дверь, я снова попал в царство пуховиков, алясок и нутриевых шуб. Шуба изнутри. Носит же кто-то такую роскошь. В Лобне такой шубы точно ни у кого нет. Даже у директрисы ювелирного. Хотя, меня ведь не было довольно долго. Многое могло измениться. Ой, Лена смотрела на меня, как на привидение. У меня дежавю, или я это где-то уже видела? Да, эту куртку я видела точно. Насчет ее хозяина не уверена. Тот был на пару дней моложе. Юморит. Это хорошо. И выглядит на все 100. Девушка сделала модную укладку и сменила помаду на ярко-красную. «Видишь ли», — небрежно ответил я, — «просто я считаю, что джентльмену неприлично носить один пуховик 3 дня подряд. Думаю, мне пора купить новый. Что можете предложить?» «Ничего», — растерянно покачала головой Лена. «Завоза ведь не было еще. Могу точно такой же вам тебе подобрать. Пока есть размер. Только цена на 100 рублей выросла, извини. Ну вы, блин, даете». Я даже удивился такой наглости. Совсем кооператоры проклятые распустились. Сталина на вас нет. Так цены же закупочные. Ленка растерялась еще больше, а потом расхохоталась вместе со мной. Да что я говорю такое? Какие еще цены? Партия же одна. Денег хозяин хочет. Вот и все. Пойдем, покажу. На тебя всего один остался. Разбирают быстро. А чего ты такой бледный? И круги под глазами. Ночами не спал, все думал, как заработать на такую роскошную девушку. Лена опять захихикала, я оглядел себя в зеркало. Вампир какой-то. Но, в целом, в новом пуховике, я казался сам себе именно таким, каким всегда хотел быть. Черные джинсы, черная куртка и тяжелый взгляд. Вон, даже Ленка опасливо на меня посматривает. Нет, ну а все-таки, где первый пуховик? Ты столько денег за него выложил. Странно, естественное женское любопытство. Что ж, придется удовлетворить. Виновата во всем ты, Лена. Я, раскрыла та в глаза в удивлении. Я-то здесь при чем? Ты продала мне слишком хороший пуховик. Вот одни упыри на него глаз и положили. Решили снять обновку с меня. Пришлось подраться. Увы, пуховик этот бой не пережил и пришел в полную негодность. У меня есть знакомая швея, неуверенно сказала Лена. Может починить, и возьмет совсем недорого. Жалко же, хорошая вещь. Это мелко, Хоботов. Пошутил я цитатой из фильма, для меня не проблема купить новый. Я достал пачку золотых денег, помахал ее перед Леной, и тут же перевел разговор на менее щекотливую тему. Мама в шоке, боится, что твоя столичная особая будет испорчена моей пшеничной. Не то слово, из девчонки как будто воздух выпустили. Она мне весь вечер выговаривала, что ты лимита, что гопник, у которого язык хорошо подвешен, и что Гоша, такой хороший мальчик, а я, ой. Кто такой Гоша? Я сделал самую свирепую рожу, на какую только был способен. Я вызову его на дуэль. Поскольку оскорблен я, то выбор оружия за мной. Я выбираю рогатки. Он проиграет, Ленка расхохоталась. Я его с детства знаю. Наши мамы подруги. Он в жизни рогатку в руки не брал. Он аспирант-математик. Ну, ботан мне не конкурент. Ну так себе история в свете назревающих событий, сказал ей я. Кстати, я тоже в своем роде ученый. Только не аспирант, а академик. Хочешь провести научный эксперимент? Какой? Ей стало любопытно. Когда ты его проведешь, то узнаешь, как найти мужчину своей мечты, с самым серьезным видом сказал я. Гарантия результата – 100%, иначе фирма возвращает деньги. Насколько я разбираюсь в часах, у тебя до конца рабочего дня осталось 10 минут. Я провожу тебя. А если я не согласна? Лукаво посмотрела она на меня. А разве кто-то спрашивал твоего разрешения? Пожал я плечами. Тебя просто поставили в известность. Ну ты и нахал. Подняла она бровь, а потом добавила. Мы доедем до моей станции метро, и дальше ты не пойдешь. Хорошо, хорошо, кивнул я. Кто понял жизнь, тот не спешит. И когда же ты понять ее успел, Сергей? Удивилась она. Впрочем, этот вопрос остался без ответа. Мы нырнули в залитый светом зев метро, а вокруг нас шла бесконечная московская толпа. Метро – это место, где жизнь поставили на ускоренную перемотку. Тут всегда идут быстро, не замечая никого вокруг. Тут всем плевать на всех, и это замечательно. Ненавижу метро. Эксперимент, сказал я. Ты думала, я шутил? Я думала, шутил, кивнула Ленка, сняв с головы пушистую меховую шапочку. Тут было довольно тепло. Тогда смотри, я сделал загадочное лицо. Мы сейчас остановимся и повернемся навстречу толпе. Ты станешь на пути у этих людей и простоишь так минуту. Зачем? Непонимающе посмотрела она на меня, обдав бездонный синевой глаз. Не спрашивай, ответил я. Просто делай и не думай. Раз, два, три. Мы остановились, а навстречу нам, обтекая со всех сторон, неслись тысячи людей. На их лицах была написана усталость, скука, раздражение от препятствия впереди и даже гнев. Кто-то обходил Ленку молча, кто-то смотрел неприязненно, кто-то обругал, если я правильно читал слова по едва шевелящимся губам. Она смотрела вперед, упрямо закусив губу. Ей было не по себе, я видел это совершенно ясно. Но она честно простояла свою минуту, а потом повернулась ко мне. И что дальше? В ее голосе слышался вызов. Не по себе, спросил я. Даже немного страшно, честно ответила она. Я как будто стала врагом для всех этих людей. А ведь я им ничего не сделала. Теперь моя очередь. Становись за мою спину и засекай минуту. Люди опять текли мимо, но на этот раз Ленка не видела этих лиц и шевелящихся в проклятии губ. Их видел я, и мне было плевать на них. Я смотрел прямо в глаза этим людям, и они отводили взгляд, не смея принять мой вызов. Я поняла, прошептала Ленка, когда все закончилось. Это так просто, даже удивительно. Мне не было страшно. Наоборот, мне было спокойно, как никогда в жизни. Это так приятно. Я никогда не чувствовала ничего подобного, даже с папой в детстве. Это не все, жестко сказал я. Эксперимент продолжается. Я не знаю твоего Гошу. Я уверен, что он замечательный парень. Но что бы ты чувствовала, если бы стояла сейчас за его спиной? Просто закрой глаза и представь, что ты чувствуешь. Ну, страх, едва слышно сказала она. Мне страшно, Сережа. Как будто я стою тут совсем одна. Ну вот, я изобразил звук фанфар. Поздравляю, вы прошли ускоренный курс по поиску мужчины своей мечты. Диплом получите по почте. Укажите адрес, куда доставить мужчину. Не провожай меня дальше. Я увидел в ее глазах растерянность. Прошу, я доберусь сама. И пожалуйста, не звони пока мне домой. Мама уже в 6 дома. Хотя нет, завтра она уедет в бабуле. Ой, я это сказала? Пожалуйста, не звони. Мне надо разобраться в себе, понимаешь? Понимаю, совершенно серьезно ответил я. Если я не позвоню в обед, скажем в 2, мы успеем не сходить в ресторан, я прямо сейчас не закажу столик. Нахал, ответила она и попыталась исчезнуть в толпе. Ага, сейчас. Я быстро прижал девушку к себе и клюнул в губы. Пока она не пришла в себя, я быстро развернулся и, не оглядываясь, пошел прочь. Я размышлял, что надо бы прикупить что-нибудь соответствующее случаю. Навряд ли пуховик поверх олимпийки, это именно то, в чем сейчас ходит в ресторан с такими девушками. А кроме этого у меня ничего и нет. Зато у меня есть деньги, и это решает множество проблем. Глава 10. Серый, здоров. Китаец пришел ко мне домой ни свет ни заря. Впустила его Зойка, потому как уже суетилась на кухне, собирая в сад своих малолетних разбойников. Они после получения собственной комнаты буквально на ушах ходили, а Витька, наоборот, выглядел счастливым, как кот, обожравшийся сметаны. Из их комнаты, что находилась через стенку от моей, по ночам доносились такие охи и вздохи, что я начал терять покой. Молодость брала свое. Китаец показался мне сегодня болезненно бледным, что на его смуглой физиономии смотрелось весьма непривычно. Случилось чего? Я, зевая, свесил ноги с софы и, для разнообразия, попал в тапки с первой же попытки. У нас без тапок нельзя. По ногам ощутимо дуло, а заклеить окна у меня все руки никак не доходили. Повестка пришла, загробным голосом сказал китаец, в милицию. «Ну иди», спокойно ответил я, «это по тому делу, понимаешь?» Китаец начал ходить в комнате из угла в угол, разгоняя ударивший в голову адреналин. «Может, к родне во Владик уехать, пока тут успокоятся все, или в Таджикистан? Там сейчас вообще хрен пойми, что творится. Что делать-то, Серый?» «Во-первых», жестко сказал я, «перестать вести себя как баба. Успокойся и сядь. Во-вторых, не вздумай никуда подрываться. Сразу в розыск попадешь. И в-третьих, иди и рассказывай все, как было». «Все?» – удивленно посмотрел на меня Димон. «Все?» – кивнул я. «Кроме одного эпизода». «Да, снег стряхнул на какого-то незнакомого парня, закусились слегка, но потом разошлись, и даже проставились в виде извинения. Потом ты пошел домой вместе со мной. Я тебя проводил до подъезда, потому как ты в говно был. А поскольку ты спортсмен, то пьешь редко. Поэтому и бледный такой. Понял?» «То есть не врать?» – задумчиво сказал про себя китаец. «Не в едином слове, я надел штаны и сел напротив. Ни в одной мелочи. Начнешь врать, запутаешься тут же. Тебя опытный мусор как ребенка раскрутит и под корягу заведет. Твой шанс – говорить правду, только правду и ничего, кроме правды, но не всю. Понял?» «Понял», – воспрянул духом китаец. «До выхода из кафе говорю все как было, а потом мы с тобой просто пошли домой. Но тогда и тебя дернут, Серый». «Ну дернут и дернут», – пожал я плечами. «Схожу, мне не впервой. Странно, что их так быстро начали искать». «Да, странно, вроде бы 2 недели должно пройти. Ладно, когда меня дернут, постараюсь все разузнать. Бывай», – хлопнул по ладони повеселевший Димон и отвалил в закат, оставив меня с легким ощущением голода. Как-никак, уже наступило утро, а у меня еще дела. Карман снова показывает дно, ведь вчера я купил подходящий пиджак к джинсам, туфли и французские духи Ленки в подарок. А еще я должен найти где-то цветы, а я понятия не имею, где они продаются. Придется выехать пораньше и подготовиться. Она все-таки пришла. Правда, на ее лице застыло выражение «да что, черт побери, я такое творю». Но я понял, что уже победил. Мамы сегодня нет дома, и отговорить цвет романа германской филологии от свидания с таким неподобающим типом, как я, оказалось просто некому. Она надела короткое приталенное пальто чуть выше колен, почти не скрывающее умопомрачительных ножек. На голове у нее была маленькая кокетливая шляпка, явно не по погоде. Девушка, которая пришла в ресторан, выбрала изящество, презрев декабрьский холод. «Я потрясен», — сказал я абсолютно искренне и протянул ей букет. «Розы?» — приятно удивилась Лена, а на ее щеках вновь появились задорные ямочки. «Спасибо, так здорово, я люблю розы. Пошли скорее, а то ты совсем замерзла». Показал я рукой в сторону очереди страждущих, где в мою сторону со значительным видом смотрел швейцар ресторана гостиницы «Советская», получивший вчера полтинник. Сказал, что все порешает. Так и вышло. Перед нами открыли резные деревянные двери и, оставив позади толпу завистливо стонущих сограждан, мы вошли в царство пошлой советской роскоши. Лепнина, хрустальные люстры, пылесборники и весь прочий сталинский шик. Ампир давно вышел из моды, небрежно бросил, снимая с нее пальто. Но местным ребятам забыли об этом сказать. Впрочем, я питаю слабость к лепнине и коринфским колоннам. «А ты, мне тут нравится», — совершенно серьезно сказала Лена, разглаживая подол юбки. Сегодня девушка надела голубое платье-колокольчик и повязала широкий белый пояс, подчеркивающий осиную талию. «Тут так красиво, а почему именно советская? Правду говорить не буду. Я здесь для того, чтобы совместить приятное с полезным. Я не забыл про маляву, что передал профессор для Лакобы. Тут историческое место. Про ресторан я слышала», дождавшись неуверенного кивка, продолжил, здесь он был. Какие тут личности кутили? Писатели, поэты, меню, скучающий официант, который даже не подумал изобразить любезность, положил перед нами папку в потертой позолоте. Провели нас к столику у окошка, хоть тут промаха не было. «Для начала шампанского принеси», — сказал я. «У нас сегодня особенный день, любезный, поэтому, будь добр, сделай себе лицо. По деньгам не обижу». Официант совершил над собой немыслимое усилие, но советская закалка взяла верх. Маска, которую он натянул на себя, показалась мне еще менее соответствующей случаю, поэтому я просто махнул рукой. Бить их некому. Никакого сервиса нет, даже ненавязчивого. Посмотрел меню. Судя по ценам, я опять в глубокой финансовой дыре. Это свидание еще вывезу. А следующее? А какой у нас сегодня праздник? Лукаво спросила Ленка. Ты сказал, что у нас сегодня особенный день. Особенный. Поднял я палец к лепному потолку. У нас юбилей. Какой еще юбилей? Удивилась девушка. Мы же знакомы всего. Да мы почти не знакомы. Сегодня первый день наших отношений. Я попытался изобразить возвышенное выражение лица. И я решил это отметить. А вот соответствующий этой торжественной дате подарок. Шанель номер 5. Растерялась Лена. Сережа, но это же очень дорого. Я не могу. Так ведь и юбилей не рядовой. Согласись. Я улыбнулся. Не каждый год такой бывает. Зашелестела обертка упаковки. Девушка побрызгала духи на запястье и потерла их друг от друга. По лицу было видно, что подарок удался. Официант, который решил украсить наш юбилей лицом унылой лошади, принес шампанское в ведерке. Стрельнула в потолок пробка от бутылки. Я сделал заказ по меню, закуски, горячие, десерт. Унылая лошадь черкнула что-то в блокноте и ускакала в закат, подняв мне этим фактом настроение на пару градусов. За нас, я взял в руку бокал. За знакомство, поправила она меня. И я сегодня очень надеюсь узнать, кто ты и чем занимаешься. Расскажешь? Да ничего интересного. Верчусь, как и все. К этому разговору я был готов. Прокрутил его по дороге из Лобни в Москву. Ну а все же, тачки из-за границы гоняем, а потом тут продаем. Так что не пугайся, если пропаду. Работа. Ну хоть не шпион, засмеялась серебристым колокольчиком Лена. Ой, показал я в сторону. Музыка. Потанцуем. 100 лет не танцевал. Я обнимал девушку. И от ее запаха у меня кружилась голова. Мы медленно двигались в такт летнего дождя Талькова. Я чувствовал себя как мальчик, который позвал на танец самую красивую девушку в школе. Дискач, первый поцелуй. В моем варианте, уже второй. Но не будем торопить события. Музыка закончилась, а мы все стояли, не разжимая объятий. Наконец, девушка мягко высвободилась. «Потанцуем, красавица!» Услышал я гортанный голос. И Ленка испуганно посмотрела на меня. Ее за кисть схватила какая-то волосатая лапа. Крепкая фигура, наглый взгляд, курчавые волосы. Понятно. На поле вышла команда «Рарат». «Девушка с незнакомцами не танцует», — ответил я. «Я с Ичис познакомлюсь». Довольно оскалился брюнет. «Я Вахтанг, как Кикабидзе, только моложе и красивее». «Уйды, парень, она со мной теперь». Ленка стояла и смотрела на меня. Ее огромные глаза наливались слезами, а губы задрожали от испуга и обиды. «Я хлыст», — сказал я очень тихо, резко развернув мужика в сторону. «Это моя девушка, и ты сейчас уйдешь. У меня малява к Лакобе. Передай ему, профессор привет и шлет». «Вот и все», — сдулся Вахтанг. Глазки забегали, наглое выражение лица мигом пропало. Даже махаться не пришлось. «Как говорится, лучшая драка та, в которой ты не участвовал. Тебя проводит». Сын гор задумчиво посмотрел на меня, освободил руку и наигранно поклонился Лене. «Прости, красавица», — обознался. «Хорошего отдыха». «Я так испугалась, Сережа», — сказала она, когда я подвел ее к столику и отодвинул стул. «У него глаза страшные, прямо как у тебя были, когда ты перед зеркалом куртку мерил. Что за Лакоба, профессор? Похоже на клички. Так чем ты занимаешься кроме машин?» «Я сижу в ресторане с самой красивой девушкой на свете», — честно признался я. «Я пью шампанское и жду наш заказ. А еще я должен ненадолго оставить тебя одну. Думаю, за время моего отсутствия горный орел не унесет тебя в свое гнездо». Я встал и пошел в сторону туалета, а чернявый парень махнул мне приглашающе и повел по коридору в какой-то номер. Как рассказывал смотрящий по моей зоне, гостиница советская была под абхазскими ворами, работавшими на московском ипподроме, и Лакоба был главным из них. Они принимали ставки на бега, и они же порой устраивали результаты забегов, срывая банк. Неприметная дверь в конце коридора скрипнула и впустила меня в полутьму номера. Тут-то и сидел худощавый небритый абхаз лет под 50 с острым колючим взглядом. «Лакоба», — поинтересовался я, и тот кивнул. «Тебе просили передать». Я протянул записку, и тот развернул маленькую бумажку, мазнув по ней коротким взглядом. «Читал?» — спросил он. «Нет», — коротко ответил я. «Она не для меня». «Сам кто?» — проскрипел вор об зависть. «Я хлыст. Был смотрящим по карантину на зоне профессора. Недавно вышел. По какой чалился?» «По 146-й, а разбойник? И какая ходка?» Я почувствовал себя будто на собеседовании. «Вторая, первая по мокрому делу», — предвосхитил я новый вопрос. «Хорошо», — кивнул Лакоба. «Ты правильный человек. Сюда можешь в любое время приходить. Проблем не будет. Появятся дела интересные, тоже приходи. Дел-то полно, кое-чего не хватает», — вздохнул я. «Потом все-таки решился, сведи с северянином». «Зачем?» Лакоба явно напрягся. Резко потушил сигарету, налил себе боржоми в стакан. «Мне не предложил. Хочу стать смотрящим по лобне. Буду засылать на московский общак, но нужен прогон». Вор засмеялся, выпил газировку махом, словно водку. «А губа не дура. Ты знаешь, сколько надо будет отдать авторитетным людям? Вот и узнаю. Лобня, Лобня где это хоть? Городок под Дмитровке. Подмосковье. И что, там нет своего положенца?» «Есть. Хмурый. Но он не в авторитете. Сам себя назначил. Так нельзя. Ладно, запиши телефон связный. После Нового года набери. Порешаем твой вопрос. И готовь бабки. 1040. В баксах». Я мысленно охнул. «Ну и расценки. Ладно, иди. Тебя проводит. А пока иди, девушка ждет. Нехорошо, когда такая девушка одна сидит». Я вернулся к своему столику, с немалым удивлением увидев там бутылку шампанского, которую не заказывал. «Официант поставил», — развела руками Лена. «Я и сказать ничего не успела. Ты так долго, Сережа. Я уже и волноваться начала. Давай вернемся к нашему разговору. Так кто же ты? Все очень странно. Вот ты все-таки любопытная», — рассмеялся я. «Мне нечего рассказать тебе такого, чем стоит похвалиться маме. Но я обещаю, что это изменится. Тебе не будет за меня стыдно. И твои центровые подружки еще удавятся от зависти. Пусть они ходят под ручку со своими аспирантами занюханных НИИ и инженерами развалившихся заводов. Ты не будешь знать отказа ни в чем, и я порвусь на британский флаг, чтобы это было именно так. Ты же бандит, Сережа». Она посмотрела на меня наивным, почти детским взглядом. «Я ведь не дура, я все уже поняла. Тот вахтанг, точно бандит. Я часто вижу таких в магазине. А ты что-то шепнул ему, и он прислал шампанское в виде извинения. Может, все-таки расскажу анекдот, а?» — с надеждой спросил я. «У меня завалялась парочка. Из них один даже немного смешной. Слушай, у нас ничего не получится. Прости», — грустно покачала она головой. «Наверное, я создана для инженера развалившегося завода. Или для аспиранта», — она повела рукой вокруг. «Мне чужда эта жизнь. Она пугает меня. Ну вот, приехали». Лена включила заднюю. На поле замена, Арарат ушел, пришла команда «Динамо». «Ты не сможешь делать вид, что этой жизни нет», — у меня защемило сердце. «Ты не страус, чтобы прятать голову в песок. Эта жизнь наступает неотвратимо, Лен. Она уже везде. Кажется, что страна еще есть, а ее почти нет. Скоро людям перестанут платить зарплату вообще, а цены начнут расти в 10 раз быстрее, чем сейчас. Слабые будут ложиться на обочину дороги и умирать, или винить во всем власть, или спиваться. А сильным всегда будет хорошо, и хорошо будет тем, кто рядом с ними. Проводи меня до метро, ладно?» — попросила она, вставая со стула. «Я очень благодарна тебе за этот вечер. Получается, зря ты покупал такой подарок, не нужно было так тратиться. Ты скоро все поймешь, Лена», — упрямо сжал я зубы. «А я буду ждать, я умею это делать. Ты даже не представляешь, сколько я ждал в свое время. Ты заберешь эти духи, потому что они куплены для тебя и подарены от всей души. Ты ничего не должна мне за это, не волнуйся, и ты не обидишь меня отказом. Я не стану тебя беспокоить, но пообещай мне взамен одну вещь». «Какую?» — она подняла на меня огромные, опушенные густыми ресницами глаза. «Если у тебя что-то случится, если тебе будет страшно или плохо, то первый, кому ты позвонишь, буду я. Вот мой номер. Я приду, все решу и ничего не попрошу взамен. Я обещаю», — серьезно ответила она. «Но пока не звони и не приходи. Мне нужно побыть одной. Я слишком много придумала себе такого, чего на самом деле нет. Значит так, устал и опер смотрел сквозь меня. Хлыстов Сергей Дмитриевич. 10.10.66 капитан Сергеев разменял тридцатник, и к этому почтенному возрасту обзавелся небольшим брюшком, сероватой кожей и тоскливым взглядом на смерть загнанного коня. А ведь я его помнил совсем другим. Он тогда мальчишкой был, сразу после школы милиции, и глаза у него горели, не так, как сейчас. Он-то меня и посадил в прошлый раз, и именно от него лежала в моем почтовом ящике повестка. Ну кто бы мог подумать. Да, коротко ответил я самый. Не узнали? Узнал. Что можете пояснить по инциденту? Спросил опер. По какому именно, товарищ капитан? Поинтересовался я. У меня очень насыщенная жизнь. Да уж, представляю, усмехнулся капитан. Гражданин Сивков Сергей Николаевич и гражданин Петренко Николай Тимофеевич вам знакомы? Незнакомы, замотал я башкой и не покривил душой ничуть. Я у них паспорт не спрашивал. У вас был конфликт в баре у стекляшки 2 дня назад, припоминаете? Спросил он. Не припоминаю я никаких конфликтов, гражданин начальник, замотал я головой снова. Сидели, отмечали мою новую, подчеркиваю, новую, законопослушную жизнь. Культурно отдыхали, никого не трогали. Граждан Сивкова и Петренко знать не знаю. Гражданин Пак Дмитрий Николаевич вам знаком? Все так же устало спросил опер. Конечно, кивнул я. Близкий мой, со школы еще. Мы с ним в кафе сидели. А что случилось-то? Граждане Сивков и Петренко вступили в конфликт с гражданином Паком, сказал опер. Есть свидетели. А потом они бесследно пропали. Машина Сивкова стоит на улице Ленина неподалеку от кафе. Бога побойтесь, товарищ капитан. Поднял я перед собой ладони. Димон снегом обсыпал какого-то лысого хрена. Тот вспылил, но увидев нашу дружную компанию, понял, что был неправ. Мы заслали ему пиво, и на этом инцидент был исчерпан. У меня по существу вопросы все. Что делали после кафе? Спросил капитан, что-то строча в протоколе. Домой с Димоном пошли, ответил я, и снова не покривил душой. Мы же соседи. Вот тут подписывай, капитан ткнул ручкой. Тут и тут, пиши. С моих слов записано верно, мной прочитано. Хотя, кого я учу, выметайся отсюда, хлыст, и не попадайся мне больше. Не нравится мне, что ты рядом с этим делом проявился. Только вышел, и тут же люди стали пропадать. Сам что думаешь об этом? Вообще ничего не думаю, ответил я. Я же их даже не знаю. Пропуск подпишите, глава 11. Я брел домой, отплевываясь от сухой снежной крупы, что летело прямо в лицо. Скоро Новый год, а настроение? Совсем не новогоднее у меня настроение. С Ленкой как-то дерьмово все получилось. Бабу-то найти не проблема. И для меня того сошла бы сейчас любая. Да только я уже не тот совсем. Мне теперь абы какая не нужна. Женщина хороша тогда, когда она на одной волне с тобой, как скрипка в оркестре. Такая нужна, с которой не только поговорить можно, но и помолчать. С Ленкой я бы с удовольствием помолчал до утра, но не срослось. Ведь даже не лимита я, а просто деревенщина, чьи манеры режут глаз воспитанной девушки из приличной семьи. Кстати, забавно, что же это мы с таким гонором продавцом работаем? Презренное это дело для советской интеллигенции. Торговка, оскорбление в их среде, и довольно серьезное. Значит, не так уж здорово дела идут у папы с мамой, раз единственная дочь, свет в оконце, такими вещами на жизнь зарабатывает. Да дела сейчас у всех не очень, а скоро будут еще хуже, а потом еще. Не удивлюсь, если Ленка и вовсе единственной кормилицей окажется у папы профессора и мамы учительницы русского языка и литературы. Да, жизнь всех на прочность проверяет. И каждый прямо сейчас узнает на своей шкуре, тварь ли он дрожащая, или право имеет. Хорошо, что я снова тот же самый пуховик купил. Слишком много вопросов возникло бы. Бродяга, что только откинулся, дорогое шматье меняет каждую неделю. И вроде мелочь, а опытный глаз зацепит.